Исповедь блаженного Августина расширяет половой конфликт до рамки антагонизма между Богом и природой, которая вышла из-под контроля, но специально была создана мужской искрой Творца, и решила самоидентифицироваться как антибог, чтобы воспроизводить женское разнообразие. В этом суть природной органики. Так, хаос стал следствием невозможности понять космос средствами человеческого рассудка и одновременно имманентной чертой жизни. Из фильмов ужасов мы знаем, что все живое отбрасывает тени, а у вампиров с этим тяжелее. Это знает и Воланд, глядя на крестообразную тень, отбрасываемую его шпагой на крышу дома Пашкова. Но тут что-то заставило Воланда отвернуться от города и обратить свое внимание на круглую башню, которая была у него за спиной на крыше. Из стены ее вышел оборванный, выпачканный в глине мрачный человек в хитоне, в самодельных сандалиях, чернобородый. «Ба!» — воскликнул Воланд с насмешкой, глядя на вошедшего. «Менее всего можно было ожидать тебя здесь. Ты с чем пожаловал? Незваный, но предвиденный гость». «Я к тебе, дух зла и повелитель теней», — ответил вошедший, из-под лобья недружелюбно глядя на Воланда. «Если ты ко мне, то почему же ты не поздоровался со мной, бывший сборник податей?» — заговорил Воланд сурово. «Потому что я не хочу, чтобы ты здравствовал», — ответил дерзко вошедший. «Но тебе придется примириться с этим», — возразил Воланд, и усмешкой искривил его рот. «Не успел ты появиться на крыше, как уже сразу отвесил нелепость. Я тебе скажу, в чем она, в твоих интонациях. Ты произнес свои слова так, как будто ты не признаешь теней, а также и зла. Не будешь ли ты так добр подумать над вопросом? Что бы делало твое добро, если бы не существовало зла? И как бы выглядела земля, если бы с нее исчезли тени? Ведь тени получаются от предметов и людей». Вот тень от моей шпаги. Но бывают тени от деревьев и от живых существ. Не хочешь ли ты ободрать весь земной шар, снеся с него прочь все деревья и все живое из-за твоей фантазии наслаждаться голым светом? Ты глуп». «Я не буду с тобой спорить, старый софист», — ответил Левий Матвей. «Ты не можешь со мной спорить, по той причине, о которой я уже упомянул. Ты глуп», — ответил Воланд и спросил. «Ну, говори кратко, не утомляя меня. Зачем появился?» «Он прислал меня». «Что же он велел передать тебе, раб?» «Я не раб», — все более озлобляясь, ответил Левий Матвей. «Я его ученик». «Мы говорим с тобой на разных языках, как всегда», — отозвался Воланд. «Но вещи, о которых мы говорим, от этого не меняются. Итак...» «Он прочитал сочинение мастера», — заговорил Левий Матвей. «И просит тебя, чтобы ты взял с собой мастера и наградил его покоем. Неужели это трудно тебе сделать, дух зла?» «Мне ничего не трудно сделать», — ответил Воланд. «И тебе это хорошо известно». Он помолчал и добавил. «А что же вы не берете его к себе, в свет?» «Он не заслужил света, он заслужил покой», — печальным голосом проговорил Левий. «Передай, что будет сделано», — ответил Воланд и прибавил, причем глаз его вспыхнул. «И покинь меня немедленно». «Он просит, чтобы ту, которую любила и страдала из-за него, вы взяли бы тоже», — в первый раз моляще обратился Левий к Воланду. «Без тебя бы мы никак не догадались об этом. Уходи». Эвритмия с энантиодромия влияют на реальность до сих пор. Дойдя до крайности патриархата, Эвола откатился и допризнал божественную суть женщины. Да и Платон никоим образом не дискриминировал учениц в своей академии. «Есть мозги, учись. Вопрос не в калибре гениталий. Ведь половой шовинизм и касты затрагивают в первую очередь мышление и поведение, а не анатомию». На нижнем уровне шу дорываешь — пахота, купи-продай, езжай. Ни о каком равноправии быть не может и речи, поскольку чем ближе к земле и глубже в кишечник мы пробираемся, тем шире пропасть между мужским и женским на биологическом уровне. Люди разные. Женщине бесполезно требовать стать равной с мужчиной, если не очистить половину живота, занятого органами размножения. Где тело и его потребности, там и хромосомы, и физическая сила, и продолжительность жизни. Разность мужского и женского бросается в глаза и не может быть преодолена. Отсюда и «он пьет», «она не вдохновляет», и списки «мужчина должен», и «мужчине платят больше, а ему и не рожать», и «она все отжала после развода, закон на ее стороне», и прочие дебаты, где входным билетом для демонстрации своего ценного мнения служит запчасть того или иного формата, а выходным пшиком так и останется нескончаемый срач. На верхнем уровне кшатриев и брахманов половые различия нивелируются, ведь разум, труд, честь, долг, борьба за результат и победа в соревновании не несут полового отпечатка. Мужчина-профессор всегда найдет язык с женщиной-академиком. Лыжнице нет проблем объясниться с конькобежцем. Поэтессе не о чем спорить с композитором. Наступают голодные агрессивные времена, и низ общества катится в патриархат, ведь надо рисковать, впахивать и защищаться с помощью тестостерона. Происходит черед сытой поры, и низ общества катится в матриархат, ведь в период наслаждения и праздности герои не востребованы. Мужско-женская симметрия читается и в архитектуре карты рождения. Напротив каждого женского знака всегда будет стоять мужской, составляя единую ось, внутри которой янский знак описывается через изгнание инского, а инский — через изгнание янского. Асцендент всегда держится на одной паре знаков с десцендентом. Муж равно жена. Каков, какова вы, таков и партнер. В детской карте такая же история с MC равно IC. Папа равно мама. Два сапога пара с косметическими отличиями. Профессионалы знают, что по теории производных домов родитель описывается всеми 12-ю, и тогда у мамы с папой общие событийные рельсы, ведь карта одна, и производные дома играют с тем же набором планет. Например, в женской карте загруженный 11-й дом представляет кошелек мамы, которая действительно пашет и много зарабатывает. Но ведь это и производный 8-й, пьющего водку на диване папы, значит, он не такой уж нищий и никчемный, как кажется на первый взгляд. Не бывает суперпапы и чухана мамы, супермамы и чухана папы. Брахманско-кшатрийская доблесть и превосходство женщины исторически выводится через подчеркнутое пренебрежение к материальному и телесному. Афина Паллада — любимая дочь Зевса, девственница-воительница. Диотима — жрица-девственница храма Аполлона, наставница Сократа, благодаря которому люди получили, создали, осмыслили большую часть современной науки. Елена Блаватская — девственница в неважной физической форме, но мать сегодняшней эзотерики во многих ее ипостасях. Айн Рэнд — весьма замороченная тетка с уймой вредных привычек, которая разместила материю в качестве одного из столпов своей идеологии, выковав умы 99% тех, кто сейчас управляет мировой экономикой. Добавляем концентрацию добродетели совести, справедливости и служения. И до свидания, феминизм, мужланство, дискриминация. Прекрасные любви бьется мухой о лобовое стекло ужасной обыденности бытовухи, рыночной экономики и дележки родовой собственности. То, что высокопарно называют «брак». Вокруг брачьих тем наломано много копьев, сброшено оленьих рогов и порвано женских трусов. А как известно, трусы красавицы склонны к измене и перемене, как ветер в мае. Небо извечно, неизменно и по канту априори морально. Все, что пониже, болтается фекалиями в проруби по траектории маятника Фуко, приближаясь асимптотически к радости морального закона. В быту многим кажется, что они ходят кругами. Дом, работа, отпуск, брак, дети, поликлиника, собес, огород, ящик. Это актуально лишь для особей нижайшего уровня развития. В основном все катятся по аквапарку жизненных сценариев, восседая на спиралевидной горке, центрируя себя вокруг оси, которую поддерживают Мойры и называемые судьбой. Первая работа для денег — увольнение. Теперь превращаем хобби в работу, увольнение или разорение. С поджатым хвостом возвращаемся на плешивое место устойчивой оплаты труда. Данный кач давно описан — эвритмия, энантиодромия, и прекрасно читается в явлениях изменчивой природы и широкого социума. Любовь через симфиз «рыба-овен» соединяет горнее и дольнее. Без влюбленности не варит котелок в голове. Она — суть Божий дар и способ запечатлеть себя в вечности как через музу, так и через младенчика, которого женский спинной мозг мечтает заделать от настоящего рыцаря, инкарнированного Зевса. «Куда пропали настоящие мужчины?» — нередко слышится стон в адрес астролога. «Где же они?» Как в стоне Бунина в его реминесценциях на древнегреческую тему. «Встань, сонный раб, и свой шалаш покинь. Уж озлотилась солнцем пирамида». Когда начинаешь прояснять, что же это за настоящий такой, сталкиваешься с Гегелем. Первое. Сильный и уверенный, но подчиняющийся мне. Второе. Пользующийся популярностью у женщин харизматик, но верный мне. Третье. Идущий своим путем и занятый своим делом, но годами ухаживающий за мной и терпящий мои капризы. Четвертое. Самодостаточный семьянин, но готовый покорять весь мир путешественник. Пятое. Радующий сюрпризами спонтанный авантюрист, но стабильный и надежный. Шестое. Сколотивший систему миллиардер, но щедрый и без лишнего контроля. В общем, сонный раб, еще не нашедший свою пирамиду и не вставший пред ней на колено. Матрица устроена подло, и все мужское и электрическое в ней зреет, как вино, а женское увядает и умирает, как цветочек и бабочка. Подвиги, литература, антиквариат, история, архитектура — все архетипически мужское с годами лишь добавляет блеска, превращаясь в классику — даже будучи порицаемым бредом при жизни. Достоевский, Коперник, Бах. К какому хирургу вы бы обратились? У кого был один пациент или у кого тысячи в практике? Одежда, впечатление, еда — все женское требует новизны. Вы хотите спать в отеле на постели, где до вас пукали тысячи гостей? Вы любите закупаться в секонд-хенде? Вы хотите доедать заветренные объедки? Чьи брачные шансы выше — у девственницы или у Наташки с трассой? Далее эти аналогии проецировать на жизнь недопустимо, ибо вызовет дикий феминистический холивар. Возьмем лишь небольшой эпизод преклонения раба, предозлоченной пирамидой. Где коренится такой любопытный, тешащий женское эго эпизод, как вставание мужичонки на коленях с дарением колечка в момент выпрашивания женской руки или иного органа. Разве не это романтический пик, любовное акме, где любовь превращается в священный брак? Корень лежит в слове «корт». Это и теннисный корт, и «court of law». Это либо арена для рыцарского поединка, либо придворный пятачок у короля, либо трибунал. Как военный, так и инквизиция. Далее обозначаем все современные традиции ухаживания, брачевания и проявления любви как куртуазная любовь. С достаточно глубокой традицией составленной. А. Представлениями античных бородатых геев. Б. Средневековыми еретиками-рыцарями-деистами, верующими не в Христа, а в Троицу, и ее выражение Софию — женскую персону нетленной Беатричи Данте и Лауры Петрарки. Рыцарь служил прекрасной даме, замужней, с кем никогда не вступал в связь, но параллельно любил во все отверстия горничных и жен, ломая им носы. София есть не жена, но далекое женское божество, предмет культа. В. Романтики модерна, Гёте, Фауст и Гретхен — которые боролись с традиционными ценностями, отрекаясь от Бога через блуд, противопоставляя романтику и ухаживание браку и любви, через которые рыцарь заключает контракт с сатаной. Таким образом, брачная жизнь сегодня представляет собой шизофренический веник из идиосинкразических явлений. Банально через историю слов и понятий видна невооруженным глазом разница. Любовь не брак, ухаживание не секс. В общем-то, если выглянуть в окошко, эти истины никуда не делись до сих пор. Но помимо обжорства, шопинга и условного тиндера, у людей мало легальных наркотиков, поэтому продолжают притворяться. Перед кем встает тот самый настоящий мужчина, гордый рыцарь на колено? Перед священником и монархом-сувереном во время сакральных ритуалов, посвящение в рыцарей, объявление лояльности. Как рыцарь мог вставать на колено перед тетенькой, которая будет вынашивать и рожать ему детей, и об которую он будет вытирать ноги всю жизнь? Он этого никогда в жизни и не делал, но культурные коды содержат свой испорченный телефон, как 13-й знак зодиака. Рыцарь преклоняется лишь. Первое. Перед отцом будущей невесты. Именно за ним он ухаживает. Он лорд и сюзерен, потому что от него он получит приданное и право на брак с его дочерью. Второе. Перед замужней нимфой или юной девой, на кого проецируют Святую Софию как часть деистического культа. Протестанты Германии, альбегойцы Юга Франции, англиканская церковь Британии. Под влиянием искажений времени рыцари неудачно пошутили и стали коровьевыми, которым пришлось унижаться в шутах больше и дольше, чем они предполагали. И настанет ночь, когда сведутся счеты, и природа придет в баланс. Несмотря на божественное начало, Симфиз, земля-небо, подвержен грехам и аффектам, а удовлетворенная любовь ослабляет влияние физиологии на нравственность, как обнаружил Бальзак. Без суперэго Фрейда любовь сводится к стратегии болонки, которая готова любить любой куст или коленку прохожего. Без либидо Мартида Фрейда все семьи превратятся в монастырскую канцелярию. Бармен природа миксует животное начало и его социальную дрессуру в модель полового поведения. Мальчики и девочки слушают сказки, смотрят мультики и фильмы, впитывая романтический культ. Затем следует жесткое приземление оголенным задом о забор с занозами социальных игрищ. Не всякий мальчик — мощный ответственный рыцарь, не всякая девочка — добрая кроткая принцесса. «Разбито сердце, как бокал, и смысла нет в дальнейшей жизни. Я пригласил тебя на бал, а ты сказала «час 3000». Декомпозиция реальности на изводные корни выглядит не самым любовным образом. На входе имеем промискуитет в стаде кроманьонцев и полное отождествление с естественным порядком рода. На выходе родоплеменной строй подвергся модификациям, у каждой из которых запротоколирован свой изобретатель. Эротическая любовь — античные геи, брак — церковь, супружеская верность — христианская этика, ухаживание за прекрасной дамой, еретики-деисты и культ Софии в пику Троицы. Романтика — немецкие сатанисты, демонтировавшие семью и церковь через блуд и успешный успех. Протестантская этика. Развод — феминисты. Шарль Фурье и команда, агитирующие за свободный брак и оргии, видимо, чтобы вернуться к обезьяньему укладу. И феминистки-суфражистки, сумасшедшие революционерки пошива Розы Люксембург. Алименты и попил имущества, европейские леваки и их идея угробить белого тирана-колонизатора через демонтаж фундамента рода и превращение развода в возможность выгодного бизнеса. Культура свиданий, рестораны, шопинг, путешествия, вечеринки и дискотеки, пиарщики середины прошлого века. Смотрите сериал «Mad Men». На изломе веков сходится предельная эклектика «прошлое-будущее», «восток-запад» с тремя слоями лицемерия и фарисейства. Неудивительно, что этот калбургер не по вкусу многим женихам и невестам, поэтому в тренде ЛГБТ и сингл-калча. ЛГБТ-движение признано в РФ экстремистской организацией. Вкусив разок сэндвич из похоти павианов, одиночество постмодерна, стремление убежать на свободу и одновременно получить стабильность страдальца поколенческого синдрома отверженного. Постсоветский «Homo economicus» иногда заказывает в Макдаке добавку и нравится употребить институт брака второй раз. Под браком будем понимать длительный семейный союз. В чем блеск второго брака? Плюс. Иной уровень осознанности, больше разума, чтобы регулировать эмоциональные запрыги. Плюс. Иной социальный статус. Как правило, больше не надо убегать от мамы, зацепляться в другом городе или жить для галки, чтобы не попасть под уничижительные взгляды генитальных инквизиторов Кузьминишны или Ильинишны, восседающих в ложе жюри у подъезда. Плюс. Плотное понимание детской темы. Нужны, не нужны. Вторые браки реже рушатся при появлении младенчиков. Плюс. Качественнее работает дисцендент. Отношения более объемные, свободные, прозрачные и слаженные. В них меньше чувствуется запрелый запах из-под старушечьих репетуз сценарных предписаний. В чем нищета второго брака? Минус. Падает органика. Менее острые эмоции, может быть, меньше денег или сложнее родить здорового ребенка. Минус. В нем сложнее жить низкочастотным персонажем, особенно если закрыты мещанские тылы, потому что придется ответить, зачем нужен союз, если не надо понтоваться и доказывать, не требуется закрывать дыру внутри. Нет зависимости от жилья и денег, решен детский вопрос. Современный брак становится хрустальной вазой, лишившей статуса потребительской услуги или контракта по бытовой проституции. Минус. При прочих равных тяжелее выходить. Высокочастотникам непонятно зачем. Низкочастотников давит возраст, страх перемен, стыд поражения. Астрология рода читает в рамках брачного маятника две траектории. Первая. Первый быстрозалетный невротический брак на павианьих рефлексах, который обнуляет всю кармическую чернуху и дает доступ к качественному второму союзу. При критической массе тараканов в голове и разводных формул в прогностике происходит откат в третий брак, чем-то издалека напоминающий первый, как поношенный и вышедший из моды костюм. Вторая. Первый брак, куда очень много проинвестировал консорциум из 120 мертвецов. Там крутой муж, здоровые и талантливые дети, много денег, создается фундамент жизни. Затем при разводе последующие браки служат жалкими напоминаниями, комическими тенями того, что было прежде. Разница между первой и второй становится очевидной при взгляде на натальную карту. Но по опыту можно выделить маркер, четко сигналищий, каков будет заход во второй брак и случится ли печальный исход из первого. Это любимая ролевая игра в отношения. Ухаживание, свидания, страдания и прочие фантомы французской беллетристики 200-300-летней давности. Чем больше розовые шняги на старте, тем более унылый конец ждет в бальзаковский возраст. Для адекватного протекания родовой энергии, на которой печатаются деньги, дома, младенчики, требуется предельная честность с собой и соответствие внешних проявлений внутреннему потенциалу. Родовая ячейка есть кирпич, вертикали из детско-родительских связей, преемственность и развитие, горизонтали из братско-сестринских, распределение и обмен, диагонали из гендерных любовных, доступ новой крови, антиинцест, фактор изменчивости. Свидания брак-ящик слабо развлекают держателей родового общака. Новая кровь больше всего на свете любит разнообразие. Поэтому Мелстрой зарабатывает больше виолончелиста мирового уровня, поливая секретом почек на камеру грудные железы своих фанаток. Мужиков с обменом веществ по женскому типу и гинекологическим эмоциональным темпераментом, способных играть в посудку, дочки-матери, отношения Барби и Кена, на свете как кенгуру под Воронежем. В основном это женообразные подростки, несепарированные малышки, алкаши и мошенники. Именно они чаще всего детонируют обильные паводки в женских трусах, особенно под май. И как бабушка умудряется подрядить всю семью впахивать на ее даче, так и девушка норовит включить отношенческий демо-режим Барби и прогнуть томимого сперматоксикозом Кена на игрули в переписки, подарки и прогулки. Результат лакмуса очевиден. Эстер Труп, Люсьен Ненарах. Таким образом, маятник второго брака всегда возьмет свое, как это усвоил один очень хитрый аббат-каторжник, знавший энантиодромический толк в опоре на ад, чтобы прорасти кроной в рай согласно архетипу прекрасного и ужасного. Раскаявшаяся блудница, даже найдись такая, только вводит в обман церковь. Попав в рай, она опять станет куртизанкой. Через прекрасное и ужасное функционируют как социальные, так и биологические системы. Смотрите сказ про иерархии в следующем разделе. Процесс родов и продаж зиждется на идентичной гендерной динамике Венеры-Марса. В век догнивающего механицизма и позитивизма многие продолжают ловить носком океан, в чите контролировать органические процессы. Их не побить на шарики, они не подчиняются линейным законам. Много учишься, много работаешь, денег мало. Еще больше учишься и еще больше работаешь, денег столько же, или, о ужас, меньше. Этим же многим невдомек, что финансовый контур является внешним для более важного внутреннего — питания рода. Если деньги — суть социальная кровь и символические носители транзакций ценностей между людьми, а социум — суть расширенная семья, то обмен физиологическими жидкостями и зарождение жизни служит базой для любого финансового роста. Следовательно, покушаться атомизировать и алгоритмизировать богатство подобно попытке доверить деторождение чату ЖПТ, клерку в банке и сторожу военкомата. Зачатие денег уместнее поручить вечеринке, состоящей из Жака Лакана, Стивена Карпмана и Эрика Берна. Стоит им немножко расслабиться и уединиться, как они родят гипотезу, что любой манифест в социум пахнет сплошной порнографией. Целевая аудитория алчит и вожделеет, подставляя феминное начало, но увиливая от назойливых продавцов и поставщиков услуг. Продинамив их, мне надо подумать, почитать отзывы, дайте скидку, дабы не прослыть шаболдой. Но нейромаркетологи знают, что решение о покупке принимается так же молниеносно и бесповоротно, как дать или не дать. Мозгу остается лишь дооформить принятое в текст. Соискатель вакансий, специалист или даже завод размахивает в пространстве своим экспертным фалосом, движимым иерархическим инстинктом «у меня круче цена плюс качество, я закрою боли и надену корону». Поставщик услуги делает приятное носителю потребностей, зачиная экономическое чудо восьмого дома, прибавочную стоимость, и кульминируя ей такт продаж Венера-Марс-Уран. Астрологи могут не полениться и посмотреть карты крутых продажников, находя каждый раз психотип маньяка-насильника. Открытый рынок наиболее органичен. Он полностью зеркалит механику древней лимбической системы мозга. Ровно поэтому так эффективно закрывает вопрос бытовухи и ширпотреба. Плановая экономика коррелирует с лобными и височными долями коры. Поэтому лавочникам и ИПшникам невозможно полететь в космос и вложиться в фундаментальную науку. Тут рулит Северная Корея. И нет более яркого коррелята с финансовым поведением, чем процесс изготовления тела. Один БПМ, 128 мертвецов помогли маме встретить папу, случается переглядка и томление. Два БПМ, папа начинает поползновение в сторону доступа к телу, мама начинает ломаться. Три БПМ, ломания закончились, мама решила, что сегодня даст папе. 4 БПМ. Родители остались в некоторой форме взаимодействия после оплодотворения. Описание базовых перинатальных матриц есть у Грофа или в биоастрологии. Здесь же даны соответствия между гендерным поведением родителей и динамикой плода. Например, мама долго ломается на первых свиданиях, а затем, без окситоцина, спустя много лет, не может начаться родовая деятельность и так далее. Работает и более широкая корреляция внутри родового канала, поскольку и роды, и деторождение — это епархия мертвецов. Один БПМ — бабушка, мамина мама, родилась сама. Два БПМ — бабушка достигла половой зрелости, и ее приняли, отвергли женихи и родственники. Три БПМ — весь процесс, как бабушка рожала маму. Четыре БПМ — бабушка демонстрирует признаки удовлетворения альфа-самки в мамином детстве. Таким образом, каждые роды — а. перезапускают родовую систему и финансовую емкость, б. роняют роженицу в самые забытые периоды ее детства. В. заставляют перепроживать все то, что чувствовала роженица в момент, когда ее саму зачинали и рождали. Цикл Грофа «Нептун, Плутон, Сатурн, Уран» как раз служит внутренним контуром для внешнего Венера-Марс-Уран, отвечающего за монетизацию любимого дела в социуме. Чем чище коды в ячейках бессознательного, тем больше денег и быстрее они приходят. Итак, с правдой и любовью разобрались. Настал черед добра. Представьте очередь в условную универсам-пятерочка. Самое дно общества. Душно, тесно, воняет запревшими физиологическими последствиями. Любое пространство заставляется коробками. В этой бане висит дурман экономии, печали, безнадеги. Ожиревшие фригидные женщины тюкают потерянных детей и повелевают занюханными мужьями. Все злые. Теперь перенесемся в Дубай-молл или в Крокус-Сити-молл. Высокие потолки, холод, мало народу. Сквозняк разносит в воздухе привкус изобилия. Мы встретим веселых, довольных и полностью удовлетворенных во всех смыслах женщин. Рядом с ними или сами по себе главы семей, сильные реализованные отцы. Со всякими поправками, но все добрые. Конечно, ответ очевидный. Эти злые, потому что бедные, а эти добрые, потому что богатые. А нет. Добрые, поэтому богатые. И бедные, ровно поэтому злые. Богатство есть преисполненность энергии рода, телесность, материя. Доброта есть преисполненность энергии духа, интеллект, энергия. Несмотря на диалектическое противоборство, при инкарнации они синхронятся и коррелируют по уровню энергии. С этой астрологической позицией синкретически соглашается Платон в Миноне. Минон. Что ты скажешь мне, Сократ? Можно ли научиться добродетели? Или ей нельзя научиться, и можно лишь достичь ее путем упражнения? А может быть, ее не дает ни обучение, ни упражнение, и достается она человеку от природы, либо еще как-нибудь? Сократ. Об этом Минон мне мало заботы, с ним мы еще побеседуем. А коль скоро мы с тобой на протяжении всей нашей беседы хорошо искали и говорили, то получается, что нет добродетели ни от природы, ни от учения. И если она кому достается, то лишь по божественному уделу, помимо разума. Вот и баста. Либо есть, либо нет. Никакой локовской табулы расы. Априорно, либо бак заправлен, либо пуст. Вот и вся петрушка. Добро, добродетель, само по себе тяготеет к аполлоническим принципам разума и порядка. Добро есть порядок снаружи и внутри, как мы читаем в Горгии. Срединный путь между недостатком энтия, какого-то качества, и его избытком хайпеболи, плюс отрицание лишнего, становится девизом добродетели Аристотеля в Никомаховой этике, где Стагирит учит нас и астрологии. Добродетельная воля есть этическая ипостась Юпитера. Добродетельный разум есть Диана, этическая ипостась Юпитера. Умный огонь есть добро. Добавим сюда порядок Сатурна и получим фронесис, фронезис. С платонизмом перекликается и этика Спинозы, где зла нет, а Бог объявляется имманентной причиной всего. Если вещь или персонаж Бога отвержены, они автоматически становятся злыми, лишены причастности и досу добра. В них буквальный избыток земного при недостатке небесного. Плотин. Земное существование пустое, иллюзорное. Материя сковывает душу и искажает эйдосы. Как проявляется божья отверженность? Послушаем Гёте. 1 ноября 1755 года произошло Лиссабонское землетрясение, вселившее беспредельный ужас в мир, уже привыкший к тишине и покою. Земля колеблется и дрожит, море вскипает, сталкиваются корабли, падают дома, на них рушатся башни и церкви, часть королевского дворца поглощена морем. Кажется, что треснувшая земля извергает пламя, ибо огонь и дым рвутся из развалин. 60 000 человек, за минуту перед тем спокойные и безмятежные, гибнут в мгновение ока. За что Бог разгневался на крупнейшую колониальную державу? Чем провинились несчастные португальцы, торговавшие рабами, разорявшие земли, зашивающие угли в утробы беременных женщин? Думаю, вопрос риторический, особенно когда на небе Люцифер Уран дерется с Аидом Плутоном. Лейбниц в Теодицее вторит Спинозе. Бог отпускает вожжи, а хаос материального мира делает свое дело, поглощая благо. Дети природы часто пакостят. И апостол Павел в послании к Коринфянам ругает детей. «Я питал вас молоком, а не твердую пищей, ибо вы были еще не в силах, да и теперь не в силах, потому что вы еще плотские. Ибо если между вами зависть, споры и разногласия, то не плотские ли вы? И не по человеческому ли обычаю поступаете?» Существует единственная сила, способная примирить в добре Божью волю и органическую силу и волю к жизни Матери Земли — Нептун. Ваш покорный слуга поучаствовал в издании сочинений древнего астролога Доротея Сидонского, написав предисловие. У него я встретил необычный термин для планетарных революций — апокатастасис. Этакое воссоединение, откат к совершенству. Его отголоски я позже увидел у Прокла и Оригена. Эфир примеряет Аполлона и Диониса. В раю 12-го дома праведники Лиссабона нашли свой покой. Таким образом, добро складывается из этической воли и дианоэтической мудрости Юпитера, разумного порядка и умеренности Сатурна, синкретического единства и гармонии Нептуна. Эго-синтонное состояние пусть исследуют психологи, а мы перенесем понятие блага в социально-политическое русло и займемся меритократией. Власть крайности и недостаток промежуточных форм. Лихие 90-е были поначалу предельно скучным для меня временем. Картошка, капуста, старые книжки, тусовки во дворе, садик, школа в промежутках. Я чувствовал, будто чего-то не хватает в этой реальности беззаботной деградации. И окончательно предмет вакуума стал очевиден, когда отец принес мне первый компьютер — ПВМ Микроша. Мне не хватало способа построить свою вселенную ресурсами советского школьника в семье врачей. И пластиковая коробка с телевизором-монитором стала отправной точкой в развитии этого навыка. Аудиокассета, игровые программы для бытового компьютера, откуда в микрошу грузился удав и прочие прелести, в моей прогностике читается ни много ни мало как первая любовь. Затем последовала плеяда приставок и аналогичных компьютеров типа ZX Spectrum. Я до сих пор помню каждый уровень, уголок, монстра, текст, героев в каждой пройденной игре. Уверен, что успехи в учебе были последствием игр. Но до поры до времени в них опять же чего-то не хватало. Плоский двумерный мир не дает разыграться воображению, привыкшему летать в трехмерной действительности. Сатурн уже тогда держал аскезу. Все выданные родителями на школьные обеды деньги аккуратно складировались на оперативку и прочие апгрейды, пока в один прекрасный момент на рынок компьютерного железа не взошла очередная звезда — 3DFX. Первый прототип современных видеокарт стал повинен в очередном приливе окситоцинов. Пиксельные битные подторможенные 2D-игры превратились в еще более приближенные к действительности 3D. Примерно в тот момент я начал учиться в школе как в университете, узко заспециализировавшись на биологии и химии и занявшись олимпиадами вместо уроков. На плоскости в 2D царицы фигур сложат проведенные через две точки линии. Хорошо-плохо, правильно-неправильно, мое-чужое и прочие последствия линейного силлогизма порождаются плоскостью, покуда в компьютер не вставили нужное железо. Так мы различаем первый уровень доступа к информации, фрагментарные ответы. Куда пойти работать? Какое мое предназначение? Когда меня настигнет мистер замуж? Что меня ожидает в будущем году? Как вылечить опухоль? Имплантировать в себя готовое, как западная механистическая мода на фишки и лайфхаки в соцсетях, спасает до поры до времени, покуда решаемый вопрос прост или уровень организации личности ниже плинтуса. Астролог при первом контакте может подыгрывать нативу в шарады из простых ответов, но в лучшем случае это айкидо станет оберткой для конфетки из многогранного полифоничного контента, который человек сам достает из себя в процессе танца со своим бессознательным. Астрологу лишь остается держать свечку. Столкнувшись с реальной жизнью, мы обнаруживаем, что она состоит не из двух точек и даже не из плоскостей и линий. В GTA 2 играть забавно, но к ней уже не вернешься после GTA 3 и последующих ее инкарнаций. Современные игры пользуются максимальным успехом, когда предлагают игроку абсолютную свободу в открытом мире нелинейных сюжетов. Органика наталкивает на второй уровень доступа к информации. Вопросы в себе, которые важнее ответов извне. Это навык слушать себя, свое высшее «я» и голос большой души. Это восточный подход, куда массово ломанулась вся западная интеллектуальная элита 70 лет назад, когда люди поняли, что заниматься йогой выгоднее, чем вставлять себе пластины в позвоночник. В этом случае дилеммы между материальным и духовным не существует. Бинарность «скрывать разрушающую истину» или «рубить правду матку» стирается. Бифуркация развития современной женщины, упаханная фригидная тетка-лошадь и инфантильная эскортница-самочка, предоставляющая в аренду различные степени срочности и длительности содержимое своих трусов, растворяется. «То, что лишено движения, не может быть божественным», — пишет Елена Блаватская. В свое время эволюционную теорию Дарвина хейтили за недостаток промежуточных форм. Где та птица с жопкой ящерицы и хоботом слона? Почему все виды такие дистинктные, точеные отдельные? Но почему-то никого не смущает эта фрагментарность в социальных диагнозах, которые озвучивают те же врачи или психологи с астрологами. Целостный сюжет в контексте объемного мира, где мы домысливаем и каждый из нас является автором, превращает нашу голову из советской микроши в квантовый компьютер. Где этим подпитаться? Эзотерика будет конечным этапом пути. В качестве старта замечательно подходят. А. Длинные замысловатые сериалы с единой повествовательной линией. Тоже унылое черное зеркало, несмотря на оригинальность, разгоняет мышление не сильнее твитов. Б. Детальные игры с собственной вселенной смыслов и относительной свободой действия. The Witcher, The Elder Scrolls, Death Stranding, Red Dead Redemption, отчасти StarCraft и Warhammer. Б. Объемные книги, которые вы не понимаете, от Библии и философских трактатов до учебников по зоопсихологии. Но потом примечательно возвращаться к этим текстам некоторое время спустя, поражаясь, как вы наэкономили на булочках, доставив себе оперативки. Г. Саморефлексия, самонаблюдение, дневники, все формы эссе. Построение таблиц, алгоритмических матриц, факт-карт, где вы выгружаете из рабочей памяти старое, чтобы подтянуть из ментальных глубин новое. Переходите из аналогового мира в цифровой, из пиксельной графики в плавный градиент, из 2D в 3D. Будьте сложнее и объемнее вчерашних себя, и тогда астрология из использованных ошметков туалетки с трактовками превратится в ваш нативный язык диалога со Вселенной.